Тогда они все еще находились не менее чем в 20 долгих прогонах из Теночтитлана. Но серебристо-белый город сверкал издали, как звезда. Не один месяц шли белые люди от невзрачных отмелей, огибая горы, преодолевая каменистые ущелья, оставляя позади дикие равнины с ничем не примечательными городками и деревушками. Последним испытанием стало преодоление перевала между двумя вулканами. И вдруг внизу путникам открылась картина, которая, по словам одного из испанцев, показалась чудесным сном, ожившей картинкой из старых сборников сказок. Спустившись с гор, войско вступило во внутренние земли Союза Трех. Первыми на пути чужеземцев лежали владения Аколхуа. Их Юй-Тла-Туани, выступивший из Тескока поприветствовать гостей, окружил себя впечатляющей свитой из придворных и знати. Хотя Какамацин по приказу дяди произнес теплую речь и вообще всячески изображал радушие, но вряд ли он обрадовался встрече с лишенным трона в его пользу сводным братом, тем более когда увидел черного цветка во главе мощного отряда верных ему воинов Аколхуа. Полагаю, родственники могли бы попытаться разрешить спор силой прямо на месте, но и Матукусома, и Кортес запретили всякие стычки, которые могли бы омрачить предстоящую судьбоносную встречу. Поэтому никто не выказывал открытой враждебности. И Какамацин лично повел всю процессию в Тескоко, дабы гости могли подкрепиться и отдохнуть перед завершающим этапом своего долгого, нелегкого пути. Пути в Теночтитлан. Однако, вне всякого сомнения, Какамацин был смущен и возмущен, когда его собственные подданные заполнили улицы Тескоко, приветствуя возвращавшегося черного цветка криками радости и восторга. Это уж само по себе было тяжким оскорблением. Но вскоре Какамацин понес не только моральный ущерб, столкнувшись с массовым дезертирством. Всего лишь за пару дней, которые путешественники провели в столице, примерно 2000 жителей Тескоко откопали свое давно не использовавшееся боевое снаряжение и оружие, а когда гости двинулись дальше, отправились с ними, добровольно присоединившись к войску черного цветка. С того дня народ Аколхуа поразил бедственный раскол. Половина населения осталась верной Какамацину, который был чтимым глашатаем, признаваемым другими правителями Союза Трех, а другая половина пошла за черным цветком, который должен был стать их чтимым глашатаем, хотя многие и сокрушались, что он связал свою судьбу с белыми чужеземцами. Из Тескоко Толкоцин повел Кортес и его арабу вдоль южного побережья озера. Белые люди дивились грандиозному внутреннему морю, а еще более величию и блеску Теночтитлана, который был виден с нескольких точек вдоль их пути и который, казалось, все увеличивался и становился более великолепным по мере их приближения к нему. Наконец, Тлакоцин привел всю компанию в свой собственный роскошный дворец, находившийся в расположенном на мысе городе Истапалапани. И испанцы устроили последний привал, чтобы отполировать до блеска оружие и доспехи, вычистить лошадей и привести, насколько возможно, в порядок износившийся мундир. Выступая через дамбу в столицу, они хотели выглядеть не шайкой бродяг-оборванцев, а внушительным и грозным боевым отрядом. Пока солдаты наводили лоск, Тлакоцин сообщил Кортесу, что поскольку город расположен на острове и весьма плотно населен, найти в его пределах место для расквартирования даже малой части многотысячной армии его союзников решительно невозможно. Кроме того, змей и женщина дал понять, что из соображений политической учтивости не стоило бы брать с собой в столицу столь нежелательного гостя, как черный цветок, а также вводить туда вспомогательные отряды, принадлежащие пусть и родственным, но враждебным нам племенам. Кортес, уже видевший город издалека, вряд ли мог поспорить с тем, что все его войско в городской черте действительно не разместить, и проявил вполне дипломатическую изговорчивость в выборе тех, кого намеревался взять с собой. Однако он и сам выдвинул несколько встречных требований. Тлакоцин должен был согласиться с тем, что войска Кортеса распределятся дугой вдоль побережья материка, от южной дамбы до северной, то есть фактически возьмут под контроль все дороги, ведущие как в город-остров, так и из него. Предполагалось, что Кортес захватит с собой в Теночтитлан большинство испанцев, но из числа Аколхуа, тлашкалтеков и тотонаков в город войдет лишь символическое количество воинов. Однако он потребовал, чтобы всем этим людям предоставили право беспрепятственно в любое время переходить на остров и покидать его, дабы у командира была возможность поддерживать постоянную связь с войсками, остававшимися на материке. Тлакуацин на эти условия согласился, предложив оставить часть союзных сил там, где те уже находились, то есть в контролирующем южную дамбу Истапалапани, а другие отряды отвезти к Тлакопану и Тепеяки, где они встанут лагерем, перекрыв, соответственно, западную и северную дороги. Во исполнение этого соглашения Кортес отобрал из числа союзников тех, кого вознамерился взять с собой, дабы использовать в качестве курьеров, а остальных, поставив во главе их отрядов испанских офицеров, отправил с выделенными Тлакоцином проводниками в те места, где они по взаимному соглашению должны были находиться. После того, как командир каждого из этих подразделений прислал гонца с донесением, что вверенные ему силы заняли позиции и разбивают лагерь,